Ведьмоведение. Какой бы теорией ни объясняли мы себе феномены ведьмовства, на помощь нам приходит ведьмоведение, веками копившее знания о ведьмах, их колдовских приемах и методах. Домашние духи — верные спутники ведьм, одежды и принадлежности для ритуальных обрядов, заклинания и заговоры, шабаши, полет ведьм и их излюбленные места. Все это, без различия теорий и авторитетов, составляет некую энциклопедию общеизвестных знаний или, скорее, общеизвестных фантазий о ведьмах. В ее основе лежит истина о людской природе и человеческом обществе. Сама же фантазия богата вымыслом и юмором, порой абсурдна и нелепа, а порой и страшна, причем не на шутку. Домовым или домашним духом называли какое-нибудь домашнее животное, подаренное ведьме, по мнению инквизиторов, самим дьяволом, дабы пособлять ей в ее черных делах. И уж, конечно, на самом деле это было не животное, а чертенок, низший чин в бесовской иерархии, призванный служить тем, кто продал душу сатане, вроде камердинера, лакея и горничной в операх XVIII века. Размах деятельности у домового был куда меньше, чем у ведьмы. Проказил помаленьку, творил мелкие козни и пакости, через заборы перемахивал, чтоб ведьме самой не надрываться, прятался в укромных местах, где ведьме не уместиться. Обвинение в домовстве могло пасть на любое домашнее животное, никого не миновала чаша сия. Собаки, кошки, пчелы, кролики, мыши, обычные, летучие, вся эта живность фигурировала на судах вместе с хозяйками. Клички у домашних духов были самые причудливые. Вот лишь несколько примеров. Согласно протоколам, в Британии жил когда-то серый кот Титти, шутник. Черная жаба Пайджин, надувала. Черный ягненок Тиффен, раздорник. Черный пес Сакин, вампир. И красный лев по имени Лаэрт, плут. Имелся также целый сон больших и маленьких диков. Дик — традиционный эвфемизм, заменяющий черта. Виллет — своевольник. Плак — рви. Кетч — лови. Хонт — хватай. Уксусный том. Пайвакет — блажной бродяга. Гризл — седой. И гридигат — обжора. Считалось, что питаются духи человеческой кровью, сосут ее из тела ведьмы. В XVII веке ведьмины сосцы, которые на самом деле прыщиками, бородавками или жировиками, являлись главным доказательством принадлежности бедной женщины к колдовскому племени, поскольку такие сосцы найдутся почти на любом теле. Жертва навета уже не могла доказать, что она невинна. Отчего же домашние духи так любят человечью кровушку? Наука XVII века отвечала на этот вопрос следующим образом. Чертенята столь глубоко порочны, что материя, составляющая их тела, подвержена постоянному распаду, утеканию частиц, поэтому они нуждаются в питании для восстановления утекающих атомов. Вот они и сосали ведьмину кровь. Такую трактовку вампирских замашек дал в научном труде, опубликованном в 1681 году, некий Генри Халливелл из Кембриджа, магистр гуманитарных наук. Надо при этом учитывать, что до недавнего времени все университетские программы в науках, в медицине, в литературе находились под бдительным надзором церкви и принуждены были соответствовать ее доктрине. Нет, кстати, никаких гарантий, что эпоха эта ушла безвозвратно. Судьба сожженных ведьм остерегает нас от опасности дня сегодняшнего, когда общество расслоено под воздействием определенных идеологических доктрин, из любого чужака мгновенно сделают козла отпущения. В минувшие века охота на ведьм никогда не была безрезультатна. Обвиненная в ведьмовстве была обречена. Против нее вступали в заговор наука, медицина и литература. Ведьму не просто бросали в тюрьму, не просто заковывали в кандалы. Вся система тогдашнего миропонимания — оправдывала и поддерживала и тюрьму, и кандалы. Ведьма приносилась в жертву во имя науки. Сегодня мы посмеемся над горе ученым, верившим в ведьмины сосы и утекающие атомы. Но не забыть бы, не запамятовать исторического контекста, в котором делались эти открытия. Весь мир тогда ограничивался христианским мифом и христианским женоненавистничеством. Ужас в том, что потомки этого одномерного мира сильны и поныне. Это они пытаются ввести в школах закон Божий и уверить детей в том, что мир был создан так, а не эдак. Они даже вознамерились включить в Конституцию статью об обязательном деторождении. Охота на ведьм не за горами. Она подступает вплотную, просто мы отказываемся в это поверить. Разумеется, домашнюю живность мы не уличаем больше в служении дьяволу, зато ближних своих, таких же людей, как и мы сами, уличаем сплошь и рядом. Что до домашнего духа, прообразом его могли быть священные животные, известные в различных древнейших религиях. Кошка, священное животное древних египтян, вполне могла быть прародительницей кота, спутника ведьмы. Как же печально превращение бога в демона.